Его уже и не тянет к сомнительным допингам цивилизации. За год без малого тренировки он стал совершенно другим человеком. Физически, попытался уточнить я, может быть и морально, ответил он, хоть я и не ставил себе цель стать йогом. Кого же тогда считать настоящим йогом? Мультимиллионера Махариши Махеша, у которого после скандального брака с американкой ближайшие родичи пытаются оттягать роскошную виллу в Гималаях с вертолетной площадкой и лотосовым бассейном? Или скромнейшего человека глубочайших знаний и необыкновенного благородства по имени Венкатарман, которого простые люди величают тем же высоким званием Махариши? Несмотря на редкие различия, оба они йоги. Великому сыну Индии Свами Вивекананде и его учителю йогу Рамакришне посвятил яркие, хоть и не свободные от преувеличений, книги Ромен Ролан. В его глазах йог — это прежде всего гуманист, наделенный мудростью и личным обаянием. Но к йогам причисляют тебя, наверное, и впавший в идиотизм столпник, которого я видел на элефанте, и бомбейский абсолютно голый джайн с марлевой повязкой на губах, и мусульманский дервиш из сурового ордена суфи. Бродячие фокусники и обвешанные змеями заклинатели, глотатели огня и танцоры на раскаленных углях, одичавшие акхарапантхи, пожирающие подобно гиенам падаль, и отшельники, замурованные в глухих подземельях, равно именуются йогами. И толкователи вед, и ламы третьей степени посвящения, знающие наизусть 108 томов Ганджура, тоже по всем показателям могут быть отнесены к этой удивительно неопределенной людской категории. Впрочем, только людской ли? Всех без исключения индуистских богов также, безусловно, следует причислить к йогам. Время от времени каждый из них принимает обет аскетизма и, удалившись в пустыню, принимается накапливать духовную силу, что внушает ревнивое беспокойство другим небожителям. Не только Шива, но и остальные боги часто изображаются в характерной йогической осане со сложенными одна над другой ладонями, передающими состояние медитации. Буддийский, ламаитский, в частности пантеон, возводит этот принцип почти в абсолют. Поза лотоса, падмасана, основополагающая для будд, бодхисаттв и их земных воплощений. Оно и понятно, ведь и сам Гаутама, основатель буддизма, ушел из собственного дома и стал отшельником, йогом. Что же представляет собой это многочисленное и поразительно разномастное сообщество, чья история уходит в непроглядную тьму тысячелетий? Ведь печати с изображением медитирующего йога были обнаружены среди остатков доисторической харапской цивилизации, процветавшей в долине Инда в третьем и втором тысячелетиях до нашей эры. В еженедельнике Illustrated Weekly сообщалось, что в 1970 году в Индии насчитывалось 8 миллионов садху, то есть профессиональных бродячих йогов, шиваитов с горизонтальными белыми полосками на лбу, вишнуитов с желтыми вертикальными. Сами индийцы относятся к этому институту довольно скептически. Нередко можно услышать и слова резкого осуждения. «Шафрановые тоги садху», — писал известный публицист Чанд Пи Сингх, служат удобным одеянием для мошенников. Эти святые нищие бродят по стране и живут припеваючи, прикрываясь именем Божьим. Подобные высказывания представляют собой крайнюю точку зрения. Вполне справедливые в оценке подавляющего большинства нищенствующих братьев, они не учитывают ее элиты, а именно в ней, в немногих незаурядных людях, подчинивших фанатической вере тело и дух, и заключается корень проблемы. Как и тысячи лет назад, бредут они, палимые солнцем, по деревенским тропам, собирая вокруг себя толпы последователей, уверовавших в сверхъестественные способности пришлого гуру и, следовательно, в его высокую миссию. Люди, достаточно долго прожившие в Индии, равно как и многие европейские образованные индийцы, далеки от того, чтобы стричь всех садху под одну гребенку. Среди них, безусловно, есть и настоящие йоги, сказал в беседе со мной известный физик, читающий курс лекции по квантовой механике в Бомбейском университете. «Вы можете сформулировать точные критерии, отличающие настоящего йога?» — спросил я. «Увы, нет».